поди тут определи, какого пола «П». Импортный газовый револьвер с укороченным дулом, черные пластмассовые коробочки с прозрачными крышками, газовые патроны, сигнальные, патроны с резиновыми пулями. Ствол выглядит так, словно его 100 лет не брали в руки, если вообще озаботились хоть раз зарядить и проверить. Правда, полностью исправен. Петр не удержался, проверил. Тоненькая стопка деловых бумаг, ничего интересного, счета и подтверждение каких-то поставок, лист, на котором Пашкиной рукой небрежно написан с десяток греческих имен и фамилий: Спирос Манолидис, Микис Теодору, Костас Василидис и так далее. К чему сие, решительно непонятно. Вроде бы у Пашки были какие-то дела со родиной Гомера. Синяя коробочка с золотыми сережками. Ну, вряд ли это подарок для Кати. Очень уж незамысловатый и дешевый. Скорее уж, сувенир для непритязательной Жанночки или ей подобной. Все? Где же может таиться чертова кассета? Не спрашивать же Фомича. Закурлыкал селектор. Петр уже научился худо-бедно с ним обращаться, на сей раз безошибочно угодил пальцем в нужную клавишу. — Павел Иванович, ваша супруга на линии? — прощебетала Жанна. — Соединяй. — Почему ты молчал? Не рассказал, что случилось? Едва ли не кричала Кать. — Ну вот. То ли доброжелатели с языками без костей, то ли прорвалось в прессу. «У меня?» — эдак недоуменно спросил он. «Ничего не случилось. Что ты взяла?» «У нас только об этом и говорят, что в тебя вчера стреляли, что было покушение». И молчал. «Катенька, милая», — проговорил он, насколько мог убедительнее. «Ну, ты же у меня умница. Помнишь детскую игру в испорченный телефон?» «Ну вот». «Но ведь передавали, оказывается, по телевидению». В 8:30 утра в горячих новостях. Убивал бы репортеришек, — подумал он, — и продолжал столь же беззаботно. Да ну, и что там такое говорили? Невзоровы наши доморощенные. Ну, что в тебя стреляли на выходе из офиса, что это покушение заказное. Катька, я тебя выдеру, — рассмеялся он. Все-таки мы уже в том возрасте, когда не следует верить каждому слову. И уж тем более поднимать панику. Что же, врут? Ну, не совсем, — рассудительно сказал он. Какой-то псих и в самом деле устроил пальбу из газовика неподалеку от офиса. Но не в меня, а в воздух. Кажется, наркоман. Обкурился. Или пугал с пьяных глаз жену, ревность взыграла. Его быстренько повязали. А дальнейшее — продукт идиотского усердия наших славных правоохранительных органов и страсть журналюк к высосанным из пальца сенсациям. Ты сама-то передачу смотрела? Нет, но у нас все говорят. Ох, доверь ты больше вашим впечатлительным бабам! Засмеялся он с должной искренностью. Там говорилось исключительно о выстрелах средь бела дня, понимаешь? И не более того. А уж потом раздули до небес. «Правда?» — спросила она, немного успокоившись. «Ну, конечно. Меньше слушай сарафанное радио. Ваши кумушки тебе наговорят». «Паша», — сказала она, уже окончательно успокоившись, судя по ровному голосу. «Я так переволновалась». Подумала, что вчера вечером ты и в самом деле был какой-то не такой, напряженный весь. Ну вот что, — сказал он быстро, — мне сейчас совершенно нечего делать. Я в 3 минуты организую звоночек тебе на работу со срочным вызовом в мэрию, и двинем-ка мы с тобой куда-нибудь в зоопарк. Как простые обыватели, погуляем, мороженого поедим на теплоходе, который... Гостиница в эту пору всегда половина номеров свободна, а? Мне больше всего нравится последний пункт, — засмеялась она уже вполне спокойно. «Скитаться с собственным мужем по номерам — в этом есть что-то возбуждающее. Делай звоночек, жду». А ведь это она обо мне беспокоилась. Не без гордости, — подумал Петр, запирая сейф, не содержавший ровным счетом ничего интересного. «Обо мне».